хотя Эдвина всегда чутко улавливала настроение детей. Сейчас она так волновалась из-за Алексис, что не обратила внимания на резкие слова Джорджа. «Поехали!» Она схватила шаль со столика и выбежала в парадную дверь, как раз когда появился полицейский. «Пока не удалось обнаружить никаких следов, мэм», — покачал он головой. Бен повез Эдвину и Джорджа к станции, и всю дорогу Эдвина нервно глядела в окно, но Алексис она нигде не увидела. В 10:30 на платформе было пустынно. Там стоял поезд на Сан-Хосе, на котором можно было уехать в восточном направлении. Хоть то был и кружной путь, но все же лучше, чем добираться паромом до Окленда. «Безумная идея!» — начал было Бен, но Джордж выскочил из машины и побежал через вокзал к путям. «Лекси!» — сложив руки рупором, кричал он. «Лекси!» И его крик эхом отзывался в тишине. Изредка слышался лишь лязг колес, когда переводили поезда на запасные пути, но кругом не видно было ни души. Эдвина бежала за Джорджем. Почему-то она чувствовала, что он на верном пути. В чем-то Джордж знал Алексис лучше, нежели Филипп, или даже она сама. «Лекси!» — не переставая кричал он, а Бен пытался уговорить их вернуться. Вдруг совсем близко раздался паровозный гудок. Это был последний за сегодня товарный поезд с юга, проходящий около полуночи. Свет яркого фонаря ослепил Эдвину и Бена, стоявших за шлагбаумом, а затем его луч на мгновение выхватил из темноты маленькую фигурку, и Джордж пулей пронесся к путям, прежде чем Эдвина успела остановить его. Потом она поняла, что он увидел. Между двумя вагонами стояла Алексис, что-то сжимая в руках. Даже на расстоянии Эдвина разглядела, что это была ее любимая кукла, уцелевшая после крушения «Титаника». «О, Боже!» Она схватила Бена за руку и потащила его под шлагбаум. Но Бен крепко держал ее. «Нет, Эдвина, нельзя!» Джордж бежал наперерез приближающемуся поезду к Алексис, застывшей около рельсов. «Если она не отойдет, ее собьет поезд!» — промелькнула страшная мысль. «Джордж! Нет!» — закричала Эдвина. Вырвавшись от Бена, она бросилась за братом, но стук колес заглушил ее крики. Бен в отчаянии озирался, желая перевести стрелку, включить тревогу, остановить все, но он не мог ничего сделать, и слезы собственного бессилия обжигали ему щеки, пока он неистово махал машинисту, но тот ничего не заметил. Джордж несся к Алексис, а за ним, спотыкаясь, придерживая руками юбку, спешила Эдвина. Ураганом налетел поезд, и, казалось, прошла вечность, пока он проехал. Когда Эдвина, всхлипывая, подбежала к детям, она боялась, что не увидит их живыми. Но перед ней лежала Алексис, вся в грязи, со спутанными волосами, а рядом обнимающий ее Джордж, успевший оттолкнуть Алексис с рельсов. Она тихонько плакала, и Эдвина опустилась на колени, потому что ноги не держали ее. Бен подлетел к ним. Щеки его были мокрые от слез. Он не мог произнести ни слова, лишь взял Алексис на руки и понес к машине. Джордж обнял Эдвину. Она с благодарностью посмотрела на него. В 13 лет он стал мужчиной, таким, как их отец. Он уже не ребенок, не озорник и сорвиголова. Он мужчина. Эдвина, плача, прижала его к себе. «Я люблю тебя, о Господи! Я люблю тебя! Я думала, ты...» Она опять стала всхлипывать и не смогла договорить. У Джорджа дрожали колени, пока он шел к машине. По дороге домой Алексис нарушила свое молчание и объяснила, что отправилась проведать Филиппа. «Почему ты ничего не сказала мне?» — укоряла Эдвина сестру, купая ее в ванне и укладывая в кровать. «Мы так волновались!» С тобой могло случиться что-нибудь ужасное».